Глава 16. «Пруф, трофеи мы взяли богатые, а ведь вы хотели из города сбежать со своими людьми». Кавалер не пригласил капитана за стол. Пруф стояла и изображала себя смирную овечку, хотя пару дней назад едва не отдал приказ напасть на Волкова. Ну а теперь, когда речь шла о дележе добычи, стал кроток и смиренен. «Я, как старший офицер, возьму себе четверть всего. Роха получит сержантскую порцию. Всем остальным моим людям достанется солдатская порция. То, что останется, ваше. И попы тоже получат порции», — Пруф скептически топорщил усы. «Брат Семен дрался у арсенала не хуже боевых орденских братьев, только символа веры на одеждах не доставало. Брат Ипполит лечил ваших бездельников и следил, чтобы они мылись. Считаете, что они не заслуживают своей доли?» «Ну, не знаю, может, вы и правы. Я спорить не буду». «Конечно, не будете», — согласился кавалер, улыбаясь. «Сегодня я думаю посчитать все, что мы взяли. Все, Пруф. Считать будем и ржавые наконечники для пик, что я видел в одной бочке, и грязные стеганки, и гнутые стремена, и болты для арбалетов, и те доспехи, что ваши люди нацепили в арсенале, их мы тоже посчитаем». «Как вам будет угодно», — сказал капитан Пруф. «Монах!» — крикнул кавалер. «Тут я, господин». Брат Ипполит уже был готов, и перо с чернилами, и бумага — все ждало начала работы. «Пошли», — Волков встал. «Начнем с пушек». Они втроем пошли к пушкам. «Что ж, пушки — наша главная удача», — на ходу говорил Пруф. «Бронзовая полукартауна — лучшая из пушек. Она при осаде хороша, и в поле выкатить ее можно, не шибко тяжела. А в осаде и стену ею бить можно, и на стену поставить. На все эта пушка годна. Стоимость такой пушки — 1600 талеров, и думать не нужно, куда ее пристроить. Всегда покупатель найдется». Дело было в том, что пушки Волков хотел оставить себе. Очень-очень они ему нравились, и он сказал: «Не стоит она столько денег. Война уже на убыль пошла. Нет у сеньоров денег, больше 1000 за нее не выручим». Пруф насупился и произнес упрямо: «Выручим, я займусь этим». Волков только вздохнул. Денек обещал быть тяжелым. Кавалер намучился с Пруфом, терпел его весь день. Весь день тот бурчал, ныл и торговался за каждую ржавую железяку. Как офицер Пруф был далеко не блестящ, но как торгаш дело знал. Конечно, где мог, Волков свое брал, не во всем капитан разбирался. Полторы бочки хорошего вина кавалер оценил в 2 талера и 20 крейцеров, как винные помои, а стоили эти бочки минимум 8. Битые и ломанные доспехи он тоже оценил удачно. Все равно сумма набралась огромная. Лошади, подводы, доспехи, оружие, 8 бочек пороха, гамбизоны и стеганки, седла, сбруи и потники, ядра и картечь, пули и аркебузы. В общем, всего получилось на огромную сумму, без малого 3000 серебряных монет доброго курфюрста Ревенрея. Четверть всего этого, по закону войны, принадлежала Волкову как старшему офицеру, то есть остальных трофеев было на 2200. И Волков прекрасно понимал, что все это можно продать намного дороже в городе, поэтому ему очень хотелось выкупить у солдат все прямо тут. Они бы согласились отдать все ему за 2000. Солдаты — люди простые, на том всегда и богатели маркетанты, что солдату не досуг ждать. Солдату деньги нужны сразу. В общем, к вечеру Волков устал больше, чем в день, когда пришлось драться у арсенала. Ужиная, кавалер прикидывал, сколько денег у него есть, и думал о спрятанном мешке серебра. На рассвете они долго не могли отыскать то место у стены, где Йоган зарыл серебро. Одно дело смотреть сверху, а другое — ездить по кустам. Волков медленно наливался злостью, видя, как Йоган опять не находит камня, под которым зарыл деньги. «Господи, да где же они?» — причитал слуга. «Господи, какие деньжищи, куда же я их спрятал?» «И по делам тебе, дураку», — выговаривал ему сыч. «Не мог место запомнить. Деревня!» «Да запоминал я», — орал Йоган. «Со стены-то все по-другому виделось, а теперь снизу-то не так». Кавалер уже подумывал вернуться в город на стену и оттуда поглядеть на место, но тут голова Йогана показалась над кустами. Он был рад, светился просто. «Господин, нашел я камень!» «Ты деньги мои найди», — сухо ответил Волков. «Да уж теперь-то найду», — говорил слуга, берясь за лопату. «О, Господи, какого страху натерпелся! Сердце замирало, как представлю, что потерял их. Вот сразу я думал, что не нужно их сюда было приносить. Лежали бы себе в телеге, да лежали бы. Стражу к ним поставили бы, и все». «Балда ты!» — снова заговорил сыч, скрываясь в кустах, где копал землю Йоган. «Вот прознал бы пруф и рыцарь здешний про деньгу, так ее бы с ним и его бездельниками пришлось бы делить». «Ах, вот оно как!» — понял слуга. «А я-то думал, зачем городули наградим? Прячем деньги зачем-то. А теперь чего, не будем с ними делиться?» «Теперь-то уж не будем». Они вышли из кустов, не без труда таща тюк с серебром. «Теперь-то уж никто не узнает, где мы его взяли. Даже если и разведают, что деньги у нас». «Может, мы нашли?» — предложил Йоган. «Или украли. Или кто в долг дал господину?» Они закинули тюк на холку лошади Волкова. «Вы бы поменьше болтали», — заметил кавалер и тронул коня. «А если и спросит кто, так скажите, что неизвестный купец привез сегодня утром. Сами вы купца не видели, ждали меня, пока я с ним говорил». В шатре у Волкова Йоган расстелил на полу попону и высыпал на нее деньги. Никогда в жизни у Волкова не было столько денег. Он даже и не мечтал о таком богатстве. А про сыча Йогана и говорить не приходится. «Считайте», — сказал кавалер, усаживаясь на мешок с горохом. «Экселленс, да как же их считать?» — недоумевал сыч. «Тут меняло нужен знающий. Все деньги разные, со всего света. Я так многих и не видал никогда. И новые, и потертые, и вообще вон...» Он достал одну затертую монету, толщиной в лист бумаги, вон какие. «Ну, хоть как-то посчитайте», — ответил Волков. «Отберите те, что знаете». Сыч был прав. Они с Йоганом сидели на земле, копошились в куче серебра, оба то и дело поглядывали на господина, явно желая начать разговор. «Ну», — произнес кавалер, — «чего в гляделки-то играете? Хотите говорить, так говорите». Сыч был хитрый, он промолчал, только покосился на Йогана. А простак Йоган, родившийся в деревне, не стерпел. «Господин, а нам-то что будет из этих деньжищ?» «Будет», — ответил Волков. «Возьмите себе по 20 монет». «По 20?» — спросил Йоган с удивлением и восхищением. «По 20?» — спросил Сыч с разочарованием. «Да». «Остальные мне понадобятся. Нужно пушки у пруфа выкупить. Моей доли на них не хватит». «По 20», — повторил слуга мечтательно. «Ну, по 20, так по 20», — невесело повторил сыч. «Еще будут деньги после. Я велел пруфу считать вам порцию наравне с его солдатами. Вы двое, Роха, Хилли-Вилли и оба попа, получат свои доли из добычи, так что не нойте», произнес Волков строго. «Да мы и не ноем, господин», — заверил Йоган. «Ну, раз так, то тогда... А сколько там еще денег нам будет?» — спросил сыч. «Всего добычи на 2000 монет, минус капитанская доля да 2 сержантские. Остаются 1500. Вас всех с людьми пруфа, человек 30, монет по 40-50 еще получите». У Йогана, что всю жизнь горбатился на сеньора, денег таких отродясь не водилось. Он глядел на господина круглыми глазами, да и сыч после подсчетов уже не так кисло выглядел. Но больше Волков давать своим не собирался, несмотря на то, что это они нашли серебро. Почему? Да потому что он был рыцарь и глава отряда. И главное, он был их господин, поэтому с чистой совестью забрал себе кучу серебра, почти на 1000 полновесных талеров, что чеканится в славной земле Ребенрея. Но все равно этого ему было мало. Кто бы ему сказал полгода назад, что 1000 монет ему покажется мало, он того посчитал бы дураком. А теперь Волков сидел и думал, где взять еще 1000. Ему хотелось выкупить весь трофей у Пруфа и его солдат. Если все починить да привести в надлежащий вид и продавать не спеша, то можно взять еще полцены. Император Южные войны и не собирался заканчивать, и еретики на севере создали большую лигу не для мира. Так что латы, оружие и снаряжение будут в цене еще долго. В общем, деньги нужны, и кавалер знал, где их взять. «Йоган, давай-ка обедать, а ты, Сыч, найди папа, позови его». «Молодого папа Ипполита?» — уточнил Сыч. «Нет, отца Симеона». Волков уже обедал, все считая и прикидывая, когда пришел Сыч и заявил. «Экселленс, не нашел я папа, нету его нигде». «Как нету?» Кавалер помрачнел, смотрел на Сыча, поставил стакан с вином на перевернутую бочку, что служило ему столом. «Как нигде?» «Нет его в лагере. Я уж думал, он у людей Брюнхвальда, так и там его нет». «Может, он в городе остался? Надо будет съездить». Волков все еще надеялся, что поп не сбежал. «Да не в городе он, экселленс, я поспрашивал. Он при мощах, с Рохой из города пошел». «Роха помнит. Он шел с Хилевили, но вот никто не помнит, чтобы поп ночевал в лагере». «Сбежал», — выдохнул Йоган. «Ох, сразу он мне не мил был, уж больно весь он такой». Слуга не нашел правильного слова и замолчал. «Больно вы добрый, экселленс», — заявил Сыч. «Этого ловкача еще в прошлый раз следовало порешить. Повесили бы его на суке, и дело с концом». «Хитрая вша он, нельзя таким доверять!» «Помолчи ты», — буркнул кавалер. «Иди еще раз всех поспроси. Может, кто видел, куда он делся? Хоть в какую сторону пошел?» Волкова затрясло. Он готов был вскочить и ехать за попом. Поп, наверное, пошел в лан. Куда ему еще пойти? Хотя с целым ларцом золота, что они нашли у колдуна... Он мог отправиться куда угодно. Нужно было седлать коней и доскакать в разные стороны, но мешало слово, данное фон Пиллену. Волков обещал, что никто не покинет лагерь неделю, и слово нужно было держать. Он взял стакан и стал пить вино. Йоган позже докладывал, что пришел к нему Брюнхвальд, да кавалер велел сказать, что занят. А сам занят не был. Вино пил, да от злобы трясся. Уже день к вечеру клонился, когда пришел Сыч и сказал, «Никто не помнит, чтобы поп ужинал. Думаю, он еще вчера днем сбежал». Золота больше не было, а Волков на эти деньги так рассчитывал. Кавалер злился и на попа, который украл золото, и на фон Пиллена, который потребовал не покидать лагеря, и на Сыча, который за попом не уследил, хотя и не обязан был следить, и даже на Йогана, который устроил кровать из мешков с едой. «Иди», — коротко бросил Волков Сычу, а Йогану сказал, «Ты бы, дурак, кровать какую мне соорудил, чего я сплю, как маркетантка, на мешках? Господин, так Брюнхвальд к вам днем приходил, спрашивал, не нужна ли вам мебель? У его солдат инструмент есть, они уже и стол, и лавки сделали». А вы велели сказать, что заняты. Хороший офицер Брюнхвальд. У него уже за столом все солдаты едят. Не то что у Пруфа, а я... «Иди, дурак!» — заорал кавалер. «Иди, скажи ему, что кровать мне нужна. И перину спроси. К людям фон Пиллена сходи на заставу. Скажи, что перину купить хочешь. Пусть сыщут». Он не дождался, когда вернется слуга. Солнце еще не село, как он заснул, пьяный от вина и черный от злобы. И кровать ему была не нужна. Завалился на мешки с горохом, как простой солдафон, и тут же погрузился в сон. сапог не сняв. Ветер трепал шатер. Ветер был холодный и с дождем. Осень пришла. Настоящая осень, предвестница зимы. А в шатре было тепло. Йоган раздобыл где-то печку, небольшую, железную, с трубой. Непростую жаровню, дым от которой коптил бы купол шатра и выедал глаза до слез, а печку, такие Волков видал у богатых офицеров в палатках, да у знатных сеньоров. Кавалер лежал в тепле и слушал, как бесится ветер там, за стенами шатра. Йоган пришел и, улыбаясь, как старому другу, сказал: «Проснулись, господин, а нам печку дали. Теплая, хоть и махонькая, дров надо совсем малость, а греет, как большая». Брюнхвальд дал: «Зачем, Брюнхвальд? Брюнхвальд нам кровать и стол с лавкой делает, а печку дал кавалер фон Пилен. Я, как к его людям сходил, перину попросить, так фон Пилен велел нам дать перину и печку бесплатно. Сам с ними приехал, и как увидел наш шатер, так прям разволновался, спрашивал меня все: откуда у нас такой шатер с гербами, да где мы его взяли? А я говорю: так с боем взяли у арсенала. Хозяина побили и получили с трофеями, и штандарт с такими же гербами». А он так еще больше разволновался, все спрашивал: «А видели мы, что хозяин шатра мертв?» Я ему: «Как же не видели, когда мы его труп дозволили его людям забрать с собой? Они его на тот берег отвезли, и он был совсем мертвый». А он спрашивает: «А кто ж убил хозяина, не вы ли сами?» «А, говорю, то мне неведомо». А фон Пилен сказал, что раньше этот Ливенбах ихнему курфюрсту служил, и земля у него тут была, а потом он к еретикам убег. Родственники у него там в еретиках, и курфюрста он здешнего порицал». «Монах не объявлялся?» — спросил кавалер, морщась от плохого самочувствия. «Не, сбежал, паскуда», — беззаботно отвечал слуга. «Я так думаю, мы его теперь уже и не увидим». «А вы что морщитесь? Хвораете?» «Я знал, что хворать будете, и знаю, как такую хворь утреннюю превозмочь. Сам мучился не раз, особливо после свадьбы брата. Ох, как меня трясло да полоскало, страх вспоминать. Скажу вам, надо поесть и пиво выпить, завсегда помогает. Я вам колбасы нажарил доброй, кровяной, а человек Брюнхвальда хлеб напек белый, и пиво есть у нас. Уже с утра купчины тут вокруг лагеря ошиваются. Прознали, что мы добрые трофеи в городе взяли. Уже солдатам всякую снедь да выпивку несут, и девки уже тоже в лагере фон Пиллена гогочут. Ждут, когда он их к нам пустит. А он не пускает, говорит им, что ждать нужно. А у Брюнхвальда... Господи, да заткнешь ты его сегодня!» — взмолился Волков негромко, поворачиваясь на бок. «Чего?» — не понял Йоган. «Кого?» «Умываться неси и еду давай». «А, ага, сейчас». Он вышел, а кавалер остался лежать в шатре, в тепле. Лежал, слушал, как ветер треплет палатку, как невдалеке разговаривают солдаты, палят костры и готовят еду. Лошади ржут, недовольны, что им не дали до сих пор есть или пить. Все как всегда, все как обычно. Сколько было таких у него дней, как этот? Почти год прошел, как он ушел со службы, а ничего не изменилось. Он мечтал жить в городе или тихой деревне и навсегда забыть утренний шум солдатского лагеря. Но пока что не получалось. Он опять просыпался в военном лагере. Как и год, и два, и три, и 19 лет назад. И ничего не менялось. Хотя нет. Теперь все было не так. Раньше он просыпался в телеге или на земле, или в холодной палатке, прикрытой мокрым или присыпанным снегом плащом. Просыпался на заре, завтракал куском хлеба, хорошо, если с сыром, шел кормить и чистить коня, заступать в караул, а то и браться за заступ или топор, чтобы окопать что-то или рубить что-то. Теперь же солнце встало уже давно, а он валяется в теплом роскошном шатре с печью, а слуга ушел за завтраком с колбасой и пивом, а он лежит на тюке серебра. И грустит сильно, что какой-то хитрый поп растрига увел у него шкатулку с золотом. Волков подумал, что гневит Бога своей жадностью. Он вышел из чумного города, сохранив почти всех своих людей. Вышел, выполнив волю больших сеньоров и взяв там то, что им нужно, хотя все было против него. С богатством вышел, со славой. И скажи он сейчас слово, 70 человек встанут под его руку. И черт с ним, с этим золотом. И черт с ним, с трофеем, который не получится выкупить у Пруфа и его людей полностью. Волков и так теперь богат. А еще у него в городе Ланне есть кусок своей земли и мастерские. Чего он грустил? Попу то золото добром не выйдет. Черт с ним. Да, жадностью и скорбью по злату он гневил Господа. И больше гневить не собирался. Чувствовал он себя еще плохо и поэтому заорал, морщась от боли. «Йоган, черт тебя дери! Где ты там пропал?» После завтрака и пива кавалер почувствовал себя лучше. Поговорил с Брюнхвальдом, принял в дар от него свежеструганный крепкий стол и лавки. Хорошая была мебель. Попросил, чтобы солдаты сделали ему кровать. Обещал платить. Но ротмистр сказал, что и без корысти люди его для кавалера соорудят кровать, так как помнят добро его. Помнят, что в цитадель им добрую еду возил и вино. И уважают его сильно за то, что побил якобы фон Бранца фон Левенбаха, который до того многих их братьев и друзей побил. Все это было очень приятно слышать. А тут Йоган принес перины, стал показывать их кавалеру. «Не чета тем, что врют-то у нас были. Ну, хоть без клопов, и то ладно». Все было вроде хорошо, но не давали Волкову покоя беглый поп и пропавшее золото. Не давали и все. Думал о попе Волков все время. И когда с ротмистром беседовал, и когда завтракал. И сейчас глядел на перины, слушал слугу в полухо, а думал об отце Симеоне. А Йоган, как всегда, бубнил что-то, пока кавалер его не перебил. «Агнес, мне позови». «Агнес?» «Да». «С шаром?» — понизив голос, уточнил Йоган. «Да». «Попа искать думаете?» «Молчи, не дай бог, сболтнешь где». «Я могила», — заверил слуга. «Будешь могила, но сначала на дыбе повисишь. На дыбе, да с кнутом, да с каленым железом, коли попы про шар узнают». «Могила», — повторил Йоган и для убедительности осенил себя святым знамением. Он бы ее не узнал, если бы не платье. Агнес была серая, как будто работала днями и ночами, блеклая, хмурая, волосы сальные, про гребень забывшие. И платье в пятнах. Поздоровалась сухо, села на только что уложенную перину, скинула туфли. «Принесла я стекло. Чего знать желаете? Я смотрю, ты каждый день в шар таращилась. Ты себя видела?» — недовольно поинтересовался Волков. «А чего мне себя смотреть? Выглядишь, как будто тебе лет 30». «Как ты к кавалеру фон Пиллену за стол садилась? Меня грязью своей позорила». «А я и не садилась. Хильда ему сказала, что хвораю я. Мне еду в палатку носили». С заметным безразличием ответила девушка. «Ну так что, раздеваться мне?» «Раздевайся». Он смотрел на нее неодобрительно. «Ты мне, конечно, помогла колдуна найти и даже жизнь спасла, может быть. Но я тебе спуску не дам, гнить в парше не дозволю. Сегодня же, чтобы мылась и стирала одежду». Он поднял ее нижнюю юбку, та была грязной. «Что это? Пол ты ей мыла?» «Хороша девка, нечего сказать. Поломойка трактирная и то чище была, когда я ее нашел». Агнес уже разделась догола. Сидела на перинах. Достала шар из бархатного мешка, держала его на коленях. Смотрела в стену шатра, отрешенно ждала, когда господин выговорится. Он, наконец, умолк, и она тогда спросила. «Что мне глядеть в стекле?» «Папа, который отравить вас хотел?» «Его». «Опять набедокурил. Нужно повесить его было, когда яд у него нашли. А вы все в Господа Всепрощающего игрались», — холодно проговорила девица. «Смотри, где он», — буркнул Волков. Агнес стала поднимать шар к глазам не спеша, понемногу, не так, как раньше. Кавалер понял, что она уже научилась им пользоваться. Все ее движения сделались другими. Взгляд ее стал иным, все было другое, и она сама изменилась. Он сидел рядом и не узнавал эту молодую женщину, девочку. А она вскоре бросила шар на перину и сама завалилась на живот, лицом вниз. Застыла. И тут Волков замер, застыл, окаменел. Он смотрел на обнаженное тело Агнес и не верил своим глазам. Он увидал то, чего еще совсем недавно не было. Там, где кончалась спина и начинался девичий зад, в ложбине между ягодицами торчал отросток. Длиной с фалангу пальца, да и похожий на палец, только без ногтя и с острым концом. И не лежал этот отросток спокойно. Он подрагивал и то вставал, то снова плотно ложился в ложбинку. Кавалер не мог глаз от него оторвать, пока Агнес вдруг не подняла лицо от перины и не сказала: «Увидите вы своего папа. «Никуда он не денется». «Когда? Где?» — машинально спросил кавалер, хотя сейчас он хотел спросить ее о другом. «Совсем о другом». «Не знаю, когда и не знаю, где». Девушка села на кровати, потянула к себе нижнюю юбку. «Много раз увидитесь вы с ним». «Точно?» «Да, устала я». Она накинула платье. «Пойду». Обулась и взялась было за шар, но кавалер отобрал у нее магический предмет. «У меня останется», и стал прятать его в мешок из синего бархата. «Зачем это?» — вскрикнула зло Агнес и вцепилась в мешок. «Затем». Волков вырвал мешок из рук девицы и добавил также зло. «Пошла мыться и стираться, быстро!» Агнес и хотела было спорить. «Да попробуй с таким, поспорь». Зло фыркнуло, что-то пробубнило и, не прощаясь, выскочило из палатки. А Волков сел на перину и не без опаски поглядывал на синий мешок. А потом позвал Йогана и велел сходить за монахом. Он думал, что брат Ипполит скажет ему что-нибудь. Брат Ипполит был человеком сведущим. Юный монах оказался занят. Посиневший от холодного ветра, он стоял и читал солдатам Святое Писание, тут же переводя его с языка пращуров на имперский. Солдаты Пруфа и Брюнхвальда сидели на мешках, кутались в плащи и одеяла и внимательно слушали монаха. После сожжения колдуна они стали больше говорить с монахом. У них появился интерес ко всему, что касалось души. Брат Ипполит искренне этому радовался и где мог, читал им Писание. Кавалер стоял, ждал, ежился от зимнего ветра, что прилетал от реки, и жалел, что не взял плаща. Да и подшлемник оказался бы сейчас кстати. Наконец монах увидел его и, закончив чтение, поспешил к рыцарю, шлепая по ледяной грязи своими скорбными сандалиями. «Куда деревянные башмаки дел? В сандалиях не холодно?» — спросил кавалер, глядя на пальцы босых ног, торчащих из сандалий. «Холодно, но терзания тела укрепляют дух, господин. Ты не заболей, смотри». «Не заболею, господин». Волков не знал, как начать тот разговор, из-за которого пришел к монаху. Они вошли в шатер. Кавалер спросил: «Хворых в лагере нет?» «Нет, есть простуженные, но все на ногах. Жара нет ни у кого». «Думаешь, не вынесли мы чуму из города?» «Молю Бога каждый день. Думаю, что не вынесли». Они сели возле печки. Кавалер приказал Йогану согреть вина. И начать разговор не решался, пока сам Ипполит не задал вопрос. «Господин, случилось что?» «Нет, просто давно мы с тобой не разговаривали». «Может, вы об аутодафе, о колдуне поговорить желаете? Думаете, если в Лане нас на трибунал вызовут, что будем говорить?» «Говорить будем только правду», — твердо произнес рыцарь. «Нам нечего бояться. Ты ведь хранишь записи нашего суда?» «Храню, господин, не извольте волноваться». «Хорошо, но я о другом хотел спросить». «Да, господин». «Ты когда-нибудь слыхал о хвостах у баб или девок?» «О каких хвостах, господин, не понял монах?» «Из меха? Я в мехах не больно смыслю. В детстве в горах мы носили меха, да то все из козлов да баранов. А что за меха из хвостов женщин прельщают, я и не знаю». «Да какие меха?» — поморщился кавалер. «Я тебе про хвосты. Вот если у бабы есть хвост, ну, к примеру, раньше не было, а тут вдруг появился. Или, ну, не знаю, есть ли хвосты у баб? Бывают? Ты слыхал про такое?» «Так у ведьм хвосты бывают», — произнес брат Ипполит. «Про то в книге моей писано». «Врешь», — не поверил Волков. «Я врю, ты ведьму пытал. Не было у нее хвоста». «Так не у всех они бывают. Только у самых лютых. У меня в книге сказано, коли есть подозрение, что баба-ведьма, смотри, рыжая ли она, как по-писанному говорил монах. А потом так. Ставь ее на колени и склоняй к земле. Подними подол и гляди крестец. Гляди, есть ли хвост, или шрам, или ожог. Ведьма завсегда хвост свой прячет, либо в чрево свое женское, тем тешит беса своего, либо в анус, а самые ушлые режут его и огнем прижигают. На том и след остается. Так что у той ведьмы, врют-то, может, и был хвост, да выжгла она его. Вы ж ее крестец не глядели?» «Не глядели», — задумчиво подтвердил кавалер. «Но даже если и нет хвоста, не верь бабе», — продолжал монах. «Естество бабы лживо, и без хвоста ведьмы есть. А где вы увидали хвостатых баб, господин?» «Сон дурной», — все так же задумчиво отвечал Волков. «Плохой сон, господин. Видеть во сне ведьму то к лиху», — покачал головой молодой монах. «Хотя настоятель наш говорил, что сны толковать, то лукаво тешить». Йоган принес горячее вино, бросил туда меда. Брат Ипполит был тому рад, благодарил и пил вино с удовольствием. А кавалер пил, не замечая, как воду, и думал молча. «Значит, хвостатую бабу видели?» — продолжал монах. «Да», — отвечал рыцарь. «Говоришь, самые лютые ведьмы, так все с хвостами». «Да, господин, в книге так и писано. А еще там писано, что такую бабу увидишь, так нужно святому отцу сказать. Он знает, как с ней быть». «Так и мы с тобой знаем, как с ней быть», — кавалер уставился пристально на юношу. «С кем?» — растерянно спросил брат Ипполит. «С хвостатой бабой, дурень», — усмехнулся Волков. «Ты, если о такой узнаешь или услышишь где, ты сначала мне скажи, а не первому святому отцу, какого встретишь. Понял?» «Понял, господин», — отвечал монах, ставя на стол пустой стакан. «Ну что, согрелся?» «Согрелся, господин. Ступай, гляди за хворыми». Монах ушел, а Волков все сидел и сидел, вертя пустой стакан из-под вина в руке. Долго сидел, пока не пришел Брюнхвальд и не сказал, что кровать готова. Тогда кавалер велел Йогану собирать обед и пригласил Брюнхвальда есть с ним. Ночью он лежал на новой кровати, в перинах, и думал об Агнес. Он не знал, как с ней быть. Стала она своевольна, разговаривала с ним теперь как с равным. Злая сделалась, как дурная кошка, готовая выпустить когти, когда вздумается, Но опасна она становилась не поэтому. Тут он ее смог бы держать в узде. Не сама она, конечно, ему угрожала. Он ее не боялся, но... Хвост. Дурь да срам. Смешно сказать, хвост у баб растет. Предмет скабрёзных шуток да сальных рассказов, а как вдуматься, то ясно становится, что дело-то не шуточное. Какие уж тут шутки. Ведьма. Ведьма. Тут костром пахнет или цепями, да подвалом. Держать при себе ему, рыцарю Божьему, ведьму, да еще и хвостатую, как говорил монах, лютую, шутка ли? Хвост у нее растет. Ведь узнают рано или поздно, узнают. Хитры и изворотливы попы из Лана, они выяснят, пронюхают. И что тогда? Подвал до железа? Вряд ли его на костер повлакут, хотя желающие сделать так будут. Ну уж нет, погнать ее нужно, по-другому никак. А как он будет без нее? Ногу кто ему лечить станет, когда ее снова крутить начнет от усталости или от холодов? А кто в шар поглядит? Кто ему подскажет будущее? Кто от беды предостережет? Хотя теперь у него опасностей поубавится, сядет он в городе тихонько, будет порох варить да мушкеты делать. Деньга теперь есть. Больше военным делом нужды заниматься нет. На сей раз обошлось без ран, и то Богу спасибо. Может, теперь он и обойдется без Агнес? Может, обойдется. А боль в ноге? Ну так что ж, боль — дело солдатское, потерпит. В общем, ворочался кавалер, мучился, сон к нему не шел. А мысли в голову лезли. И Брунхильда, шалава гулящая, не пришла. Хотя и кровать, и перина уже были, для нее все делали. Заснул Волков только глубокой ночью. «Хорошее у вас вино», — говорил Брюнхвальд. «Хорошее», — соглашался кавалер. «Я долго на юге был, там знают толк в винах. Сегодня поутру послал ведро вина нашему стражу фон Пиллину. Надеюсь, он будет доволен. Вчера он мне перины прислал. Он добрый человек, выпьем за его здоровье». «Выпьем». Они выпили, стали есть. «Значит, с императором на юге воевали?» — спрашивал ротмистр. «В рыцарях?» «Нет, рыцарское достоинство я получил месяц назад, а до того в солдатах». «Вот как?» — Брюнхвальд удивился. «Заслужили, значит, рыцарство?» Волков не захотел рассказывать историю про мощи, просто ответил. «Ну, раз дали, может, и заслужил». «Зная ваше упорство, думаю, что заслужили честно», — произнес ротмистр. «На юге в ланскнехтах были?» «Когда у вашего родственника служил, полюбил коней и на юг на коне приехал. Хотел к иберским хинетам пойти или в имперскую кавалерию, если бы взяли. Да украли коня у меня там сразу. Денег наскреб на арбалет. Так с арбалетом и воевал всю жизнь». «Ну а вы как и где служили?» «Я только с еретиками воевал. Как началось все, так и пошел воевать. С тех пор воюю», — отвечал Брюнхвальд невесело. «И как все у вас началось?» «Я и мои люди из Эксонии. Как сын сатаны, монах черта, прибил свои тезисы к воротам храма в Эрберге, так и у нас безбожники появились. Их бы сразу перевешать. Да мы дурнями были, думали, одумаются. А через полгода банда еретиков пришла в наш храм, поругали нашего попа, плевали и били наши иконы. Я и другие добрые верующие побили их. Они взяли дреколье и опять пришли. И тогда мы пошли, разбили их поганую молельню и их лжепопа проучили. Они затаились, но перестали пускать наших на рынок, что было восточной стены». Говорили, будто торгуют наши тухлятины, да еще и выбрали торгового главу. А он был ярый еретик и стал чинить беззаконие всем нашим. Выгонять с рынков, требовать мзду неправую. Ротмистр замолчал, отпивая вино. Видимо, эти воспоминания ему нелегко давались. Был он мрачен. Но рассказ продолжал. Вот тогда мы и поднялись. Бургомистр наш был трусоват, боялся курфюрста, хотя наш город носил статус свободного. В общем, не одернул еретических собак вовремя, и все дошло до крови. Побили мы многих из них до смерти. Тут они собрались все и решили нам отомстить. Многие из еретиков поднялись, а оба князя Иксонии их поддержали людьми и оружием. Князья, наши исконные враги, всегда радовались, если горожане начинали друг с другом биться. Князь Максимилиан прислал 80 людей и 16 арбалетчиков в помощь еретикам. Тогда многие старые семьи города, что не изменили веры, встали. Правда, из Брюнхвальдов только я пошел воевать. Мы побили многих еретиков и людей князя, а он прислал новых. Мы и их побили, и когда били их второй раз, я был старшим офицером. А через год еще раз их бил. И тогда князья еретиков про меня прознали и меня запомнили. С тех пор я с ними и воюю. А семья моя нет. Два моих старших сына сначала в магистрат пошли служить. К еретикам, а потом и сами еретиками стали, поругали свои души. Да еще и дочь мою единственную за еретика отдали, пока я на войнах был. И два моих брата и две мои сестры тоже отреклись от Бога истинного. И что ж, все ваши родственники теперь у еретиков? — спросил кавалер. Нет, не все. Сын мой, 14 лет, с матерью, женой моей, живет и верует рьяно на все посулы предать матерь церковь, отвечает бранью. Он у меня молодец. Не видал их 5 лет. Наверное, вам нельзя возвращаться домой. Старый друг мой, друг детства, с кем мы прошли все войны, 2 года назад вернулся в город тайно, чтобы на могилу отца сходить. Так схватили его по навету. Судили неправедно, по лжи, четвертовали. Да хранит Господь душу доброго воина. Волков поднял стакан. Да хранит Господь душу моего друга Ханса. Они выпили, а Йоган поставил на стол новое блюдо. Хорошо сваренного петуха в густом бульоне с чесноком. Положил ложки и свежайший белый хлеб. «Откуда это?» — спросил Волков с удивлением. «Кавалер фон Пиллен передал от своего повара», — отвечал слуга. «Спасибо фон Пиллену». «Спасибо ему». Они стали хлебать из одного горшка вкуснейший суп. «Изумительно», — нахваливал ротмистр. «Сидя в цитадели, уже и забыл, что так вкусно бывает». «Да, повару фон Пиллена знает толк в готовке», — соглашался кавалер. «Ну, а теперь вы куда?» «Думаю, домой вам нельзя». «Не знаю. Посоветуюсь с людьми своими и решим. Может, к вам в Вильбург?» «Я собираюсь жить в Ланне». «О, Лан — славный город. Богатый?» «Чрезмерно, но без больших денег там не прожить». «Больших денег у нас нет», — вздохнул ротмистр. «Тогда поищем другое место». Кавалер помолчал, подумал немного. Ротмистр и его люди ему нравились, да и полезны могли быть, и он предложил. «У меня есть клочок земли в Ланне. Прикупил по случаю у стены. Место глухое, но колодец будет. Коли надумаете, станете там. Правда, у меня там мастерские, но место под барак осталось. Поставьте барак и живите. Денег с вас не возьму». «Не возьмете?» — переспросил Брюнхвальд. «Зачем, спрашиваете? Я ж не купец. Сказал, не возьму. Значит, не возьму». «Я скажу своим людям». Ротмистр поднял стакан. «Наверное, мы примем ваше предложение. Нам особо больше и некуда пойти». «Буду рад помочь добрым людям и честным верующим», — отвечал кавалер. Он тоже поднял стакан. «А с работой сможете помочь? Нам бы службу найти. Может, курфюрст ищет добрых людей?» — спросил ротмистр, выпив вино до дна. «Вот тут нет, не смогу. Думаю уйти на покой. Ни служить, ни воевать не хочу. Буду делать порох и мушкеты, а с нобелями больше дел иметь не желаю». «Эх, могу только позавидовать вам». Брюнхвальд залез ложкой в горшок. «Отличный каплун, прекрасный суп. Повару фон Пиллена что надо. Купчишки были разочарованы. Привозили хорошую еду и пиво, и одежды яркие, а солдаты не брали ничего. Люди Брюнхвальда деньги имели, но ротмистр настрого запретил тратить серебро. Неизвестно, как им предстояло жить дальше, ни службы, ни дома у них не было. А люди Пруффа дом, может, и имели, да вот денег у них не было. Пруф убеждал их не торопиться и все трофеи продать в Ланне с большой выгодой, а пока ничего не трогать, терпеть да ждать. А ждать солдатам не хотелось, тем более что Волков велел им вина больше не давать, его мало осталось. Одна бочка только. А вино было хорошим, и он хотел забрать его себе, выкупив как трофей. Солдаты терпели и ждали, когда фон Пиллен дозволит всем пойти домой. Может, и дождались бы, да уж больно настырно оказались блудные девки, что пришли к лагерю. Поначалу фон Пиллен настрого запретил им приближаться к людям, что вышли из города, чтобы не захворать язвой. Но женщинам требовались деньги, и всеми правдами и неправдами они проникали в лагерь Волкова. Ходили от костра к костру, сидели с солдатами, обнимались, задирали подолы при первой возможности, когда грели ноги у огня, пели похабные песни и, не стесняясь, садились справлять малую нужду прямо на глазах у солдат. А солдаты к ним лезли и получали отказы, без денег девки не желали отдаваться. Видя все это, кавалер сел у себя в шатре с Йоганом, они раскрыли тюк с серебром и, отсчитав серебра на 600 талеров, сложили деньги в рогожу и пошли с рогожи этой к солдатам Пруффа. «Сержант», — произнес Волков, подходя к костру, где сидело больше всего солдат и девок, — «собери своих людей». Сержант Карл, по прозвищу Вшивый, поглядывая на мешок, что с трудом держал Йоган, окликнул солдат от соседних костров. Все стали собираться вокруг кавалера. И когда собрались, тот сказал: «Мне принесли серебро. Хотят купить наши пушки, что мы взяли трофеем в арсенале. Одну из картаун мы отдадим курфюрсту. Три остальные наши. За них нам предложили 800 монет». Он сделал знак рукой, и Йоган бросил рогожу на землю, на бугорок. Рогожа раскрылась, и перед солдатами и девками, что стояли кругом, предстала целая куча серебра. Чуть стекла по неровности, шелестя монетками, и застыла. Куча денег была огромна. Все смотрели на нее завороженно, и солдаты, и женщины. Все молчали. А Волков обвел взглядом людей и спросил: «Ну так что, отдаем картауну и две кулеврины за 800? «Берите, ребята!» — громко и звонко крикнула молодая рыжая девица. «Берите серебро, купим вина, согреемся, и вы не пожалеете, клянусь!» Она задорно задрала подол до самого бесстыдства. Показала всем. И дружно, сразу все вместе, загалдели солдаты. Стали обсуждать. Большинство хотело взять деньги, но были и те, кого не соблазнила рыжая ни лобком, ни вином. Те, кто понимал, что пушки дороже стоят. «Чего галдите, дураки? Пруф говорил, что пушки больше стоят!» — перекрикивал всех старый корпорал Фризи. «Потерпеть не можете! Как рыжим волосатым пирогом запахло, так бошки потеряли!» «Чего ждать-то? Опять обещание про богатое завтра, а тут деньга, вот она лежит!» — не соглашались с ним другие. «Вот она! И пусть что меньше!» «Берите деньги, ребята!» — визжала рыжая, тряся подолом над огнем. «Вина купим!» «Мало!» — громко говорил сержант. «Господин кавалер, пусть купец накинет деньжат. 800 мало!» «Да, да!» — подтверждали другие солдаты. «Мало! Пусть даст еще!» «Сколько еще хотите?» — спросил кавалер. «100!» — не мелочась, выпалил сержант. «Да, 100!» Снова поддержали его люди. «Купец добавит 100!» Сразу согласился Волков. «Монах, брат Ипполит, иди сюда. Писать и считать будешь». Итого, все три пушки мы отдаем за 900 монет. Согласны?» «Согласны, согласны», — говорили солдаты. «Мне, как старшему офицеру, четверть, и людей всех моих посчитайте, они дрались не хуже вас. Ахилле-Вилле так и вовсе всех офицеров у них побили. А господину Рохе сержантскую порцию». Волков мог говорить уже что угодно, его почти никто не слушал. Все сгрудились вокруг старого корпорала, сержанта и монаха, которые уже уселись на мешки, достали бумагу и чернила и стали считать людей и доли. Тут, расталкивая девок и солдат, вперед пробился капитан Пруф. Он был в одной рубахе и шоссах, и босой, несмотря на холод. «Что за деньги?» — вопрошал он. «Откуда они? Откуда серебро?» «Пушки мы продали!» — крикнул ему кто-то. «Пушки? За сколько?» — он заволновался. «За сколько? Кто купил?» «За 900 монет!» — с гордостью ответил сержант. 900! Заорал Пруф. 900! Что вы наделали, дураки? Почему без меня? Кто так решил? Кто решил, я спрашиваю? Но его не слушали, отвечали лишь бы отстал. Корпорация решила, коротко ответил старый Фризи. А купец кто? Орал Пруф. Нам неведомо. Господин кавалер его знает. Пруф кинулся к Волкову, стал распихивать людей, но тот ждать его не стал. Пошел к своему шатру, улыбаясь и слушая, как капитан орет. «Дураки, дураки! Эти пушки 1500 стоят! 1500! Какие 900! Там одна полукартауна на 1000 тянет! Кавалер, господин кавалер, постойте!» Он догнал Волкова, схватил за рукав. «Постойте, остановите сделку, мы теряем много денег». «Ну», — кавалер высвободил руку. «Вы так простудитесь, капитан. Гляньте, босой и почти раздетый. Мы теряем деньги. Где этот купец? Остановите сделку». «Я купец», — просто сказал кавалер. «Пушки эти мне нужны». «Вы?» — удивился Пруф. «Так это вы всех обманули?» «Никого я не обманывал. Предложил деньги, и все. Корпорация могла не соглашаться». «Но ведь вы даже меня не позвали», — возмущался капитан. «Разве так можно?» «Я не знаю правил вашей корпорации. Если вас не позвали, то значит, так можно». «Так это же бесчестно!» «Полегче, Пруф», — сурово сказал Волков, глядя, как босые ноги капитана тонут в ледяной грязи. «Не говорите таких слов, это не шутка. И чего же тут нечестного? Я пришел к вашим людям, предложил им денег. Они приняли решение без вас. При чем тут я? Вы сами виноваты, что люди ваши решают без вас. Но вы ж ко мне должны были прийти, ко мне!» Искренне удивлялся капитан. «Я старший офицер в корпорации». «Что ж вы за офицер, если решения принимаются без вас и вас даже не позвали за советом?» «Нет, Пруф, своей вины я не вижу. Идите оденьтесь, а то простудитесь. И проследите, чтобы деньги были поделены честно. Свою долю я уже вычел. Оставшуюся часть денег я пришлю немедленно. Но я не думаю...» «Идите, Пруф, и проследите за дележом денег», — перебил его холодно кавалер и повторил. «Идите, Пруф. Ваши люди делят деньги без вас». Больше он его не слушал, шел в свою палатку. Кавалер знал, что поступил неправильно. Рыцарь так поступать не должен. Но деньги есть деньги. Да, деньги есть деньги. И сейчас он заработал огромную кучу денег. Пруф был прав. Эти пушки стоили намного больше, чем Волков за них заплатил. Но солдаты Пруфа были довольны, и люди кавалера были довольны, а сам кавалер был очень доволен. Все были довольны, включая купцов и девок. Недоволен был только Пруф. Ну так что ж, всегда есть кто-то недовольный. Так устроен этот мир. Да хранит его Господь. В тот день солдаты много пили, большие костры горели до утра, на них жарилась жирная свинина. Распутные девки пели песни, тоже пьяны были, плясали у костров иной час и ноги. Так ноги лезли с солдатами под телеги. А потом, не одеваясь, спрятав деньгу за щеку или отдав ее мамке, снова пили и плясали, и снова шли под телеги. А к солдатам Пруффа присоединились солдаты Брюнхвальда, тоже веселились. Да и сам ротмистр был с ними. Только караульные на заставах с завистью вздыхали, слушая, как народ в лагере веселится. Да и Волков смотрел из постели своей, откинув полог шатра на пьяное веселье. Но к солдатам не шел, ждал. Он послал Йогана за Брунхильдой, да девица так и не пришла. Йоган зря прождал ее в палатке. А Брунхильда так больше и не пришла до самого того дня, когда пришло время снимать лагерь. Агнес приходила. Была она чиста и платьем, и телом необыкновенно, причесана, хорошо выглядела. Волков отметил, что стала она входить в пору женской красоты, и грудь, и плечи ее налились, и лицо заметно изменилось. Она похорошела, и косоглазие ее уже было не так очевидно. А платье ей стало мало в теле и коротко. Была девица ласкова и говорила учтиво. Кланялась и целовала кавалеру руку. Не то что недавно. Прямо смиренная дочь, да и только. Волков был доволен и думал, что правильно забрал у нее шар. Это от него Агнес лик человеческий теряет. Он хотел поесть с ней, выведать, что делала и как жила Хильда, да не вышло. Пришли купцы, пригнали новые подводы и аж 19 лошадей, что он заказывал, так как своих лошадей подвод не хватало, чтобы вывести весь трофей. Волков до вечера смотрел лошадей и торговался. А поутру они стали снимать лагерь. Время, что определил им фон Пиллен на язву, прошло. Ни одного язвенного среди вышедших из города не было. Солнце едва взошло, как господа кавалеры и офицеры собрались у западной заставы. Были кавалер Фольков, капитан Пруф, ротмистр Брюнхвальд, сержанты Роха и Вшивый Карл и кавалер-ротмистр фон Пиллен со своими сержантами. Кавалер Фольков и кавалер фон Пиллен явились при своих штандартах. Все надели доспехи. «Друг и брат мой», — начал фон Пиллен, — «время прошло, скажите, нет ли среди людей ваших зачумленных?» «Друг и брат мой, я рад сообщить вам, что среди моих людей нет больных. Ученый-монах, врачеватель брат Ипполит осмотрел всех, и хворых среди нас не сыскал», — отвечал Волков. «Дозволите ли вы нам покинуть лагерь и ехать в свои земли?» «Ну, раз так, то нет нужды удерживать вас, господа», — отвечал молодой ротмистр. «Господин фон Пиллен, деньги из казны города Ференбурга вам переданы», — продолжал Волков. «А бронзовую полукартауну, что взял я у еретиков в арсенале, прошу вас принять сегодня, сейчас». «Что ж, мой принц будет доволен», — сказал фон Пиллен. «Пушку я видал, отличная пушка». «На том разрешите нам откланяться и отбыть», — сказал кавалер. «Ждут нас?» «Я буду скучать без вас», — сказал молодой человек. И Волков ему поверил и усмехнулся. «Скучать-то он будет, по Брунхильде». Стали разъезжаться, но фон Пиллен его окликнул. «Господин кавалер!» «Да», — Волков остановил коня. Молодой человек дождался, пока все отъедут, и произнес. «Я хотел с вами поговорить». Он вздохнул, а кавалер сидел, улыбаясь, поигрывал поводьями. Кавалер знал, о чем будет разговор. Фон Пиллен искал слова, а Волкову их искать не было нужды, и он заговорил. «Говорить хотите о Брунхильде?» «Да», — признался юноша. «Как вы догадались?» «Она сказала мне». «Сказала?» Удивлению фон Пиллена не было предела. «Она сказала вам о нас?» «Да, и я благословляю вас». «Что? Благословляете? На что?» — недоумевал молодой человек. «Ну как на что? На брак. Она сказала мне, что вы собираетесь на ней жениться». «Жениться? Я?» «Ну да, она мне так сказала. Или вы не предлагали ей руки и герба вашего?» «Я даже не знаю. Может, она не так меня поняла? Я просто думал...» «Что думали?» «Понимаете, у меня родственники», — забормотал молодой рыцарь, оправдываясь. «У всех родственники. Так что вы думали насчет женитьбы?» «Я не могу жениться. Понимаете, я из старого рода. У нас так не принято жениться, и я надеялся...» «На что? Что я оставлю вам красотку, чтобы вы тут не скучали?» «Да, но... Нет-нет, я не так выразился». «Прощайте, фон Пиллин, я забираю ее с собой». Кавалер тронул коня. «А вы всю жизнь будете вспоминать ее, таких больше нет. И еще, может, пожалеете, что не женились». «Но она же гулящая!» — кричал ему вслед фон Пиллин. «Как же на ней жениться?» «Да, гулящая, еще какая! Таких еще поискать! Впрочем, и не ищите, не найдете». «Прощайте, фон Пиллин, вы упустили свой шанс». Волков ехал и смеялся, вспоминая печальное лицо юного ротмистра. Это утро было холодным и прекрасным. Сегодня он поедет в Вильбург, и дней через 5, с таким обозом никак не меньше, отдаст раку епископу. От этой мысли на душе было хорошо. Волков засмеялся в кои веки. «Сам с собой». По дороге он встретил Роху. Тот сопровождал пушку, которую везли фон Пиллину для курфюрста. «Роха, не вздумай отдать ему лошадей, только пушку. Лошади мои». «Я понял, Фольков», — отвечал Роха по кличке Скарафаджо. Он глядел на кавалера и удивлялся. Он никогда не видел, чтобы тот смеялся. Да, такого Роха вспомнить не мог.